Глава 17. Внутри ярость набирала обороты. Так сильно, что сейчас кто-то превратится в отбивную, если зверь не сдержится. А он точно не сдержится, так как мужик, походу, никак уняться не хотел. «Такая сладкая девочка!» Матвей сцепил зубы. «Сейчас недоумок. Парень тебе устроит сладкую жизнь. И девочку сладкую тоже за компанию». «Иди нахрен, придурок!» — крик Арины резанул по оголенным нервам, когда зверь остановился на пороге комнаты. Адреналин уже бушевал по венам, заставляя кровь бурлить все сильнее. Когда Матвей смотрел на душераздирающую картину, Арина вырывалась из цепких пальцев какого-то мужика, отбиваясь и ногами, и руками. Спиной к Матвею стояла, поэтому видеть парня не могла. «Ты глухой?» Зверь повысил голос, чтобы его наверняка услышали. Объясняться долго не хотел. Да и не мастер он много разговаривать. «Тебе же сказали, отпусти!» Рычал, видя, что Арина повернулась к нему лицом. Да и мужик замер, все еще держа малышку за руки. По крайней мере, попыток ее раздеть или повалить на кровать больше не предпринимал. На лице девушки расплылась улыбка, пока зверь закатывал рукава на свитере. Пару раз хрустнул шеей, направляясь к парочке. «Да отпусти ты!» Арина уловила момент и двинула мужику ногой между ног. Скрутился, бросая руки малышке, а та в два шага оказалась рядом с Матвеем. «Ты в порядке?» Повернул голову в ее сторону. «Ты очень вовремя!» Съехидничала, хоть и была безумно рада его видеть. По ее физиономии зверь прочитал нужные эмоции. Большего доказательства ему не требовалось. «Отойди-ка». Легонько рукой отодвинул Арину за спину и направился к мужику, который уже перестал стонать и разогнулся. «Ты кто такой?» Промычал, но тут же получил кулаком в лицо. «А-а-а!» Упал, хватаясь за разбитую губу. «Да ты кто, мать твою, такой мужик?» Походу, других слов он не знал, потому что повторял этот вопрос с регулярностью очередного удара. Матвей поднял его за шиворот одной рукой, а другой зарядил прямо под дых, а после еще раз приложил лицом к стене в коридоре, когда выволок пьяное и полуживое тело из спальни малышки. Бросил мужика на пороге кухни, привлекая внимание троицы. Замерли, так и не поднеся стопки с водкой ко рту. «Кто-то еще хочет?» Проорал Матвей, не сводя взгляда со всех присутствующих. «Арина!» Боковым взглядом увидел, что девушка стоит рядом. «Музыку выключи!» Кивнула и направилась в комнату предков. Минута, и в квартире повисла тишина. Лишь избитый мужик стонал, иногда подавая признаки жизни. «Ты кто такой?» Женщина поднялась со своей табуретки и пошатнулась, хватаясь рукой за стол. «Еще один тугодум. Других вопросов, походу, не знают. Да и мозги уже пропили. Толку-то объяснять простые истины. Недоумки, которых надо лечить их же методами. Кроме силы они ничего другого не понимают». Матвей переступил через стонущее тело и толкнул женщину в грудь. «На место села?» Фыркнул, а после повернул голову к двум ополоумевшим мужикам с открытыми ртами. «Еще раз повторяю вопрос. Кто-то хочет присоединиться к товарищу?» Двое дегенератов сначала синхронно кивнули, а после замотали головой из стороны в сторону. «Да я тебя...» Женщина кое-как поднялась с пола, куда угодила после легкого удара Матвея. «Надо же, живучая падла. Нет бы головой об угол треснулась, и проблем меньше бы было. Я же сказал, угомонись». Еще раз толкнул ее в грудь, наблюдая, как во второй раз мать Арины свалилась под батарею. «Услышу хоть звук. Поубиваю нахрен». Развернулся и вышел из кухни, по дороге схватив Арину за руку и потащив изумленную девушку за собой. Переступил порог спальни, затащил девчонку и закрыл дверь. «Спасибо, конечно». Малышка запнулась, глядя на разъяренного Матвея, а тот лишь прорычал. «Собирайся, я тебя в этом дурдоме не оставлю».